Бронзовый ноготь на указательном пальце, на левой руке внезапно приподнялся, вспыхнул огонь, как из паяльной лампы. Кисть довернулась на толпу, указуя пальцем на нее. Внутри руки заклокотало, послышался шум кислородного баллона, и в следующее мгновение тугая струя горящей жидкости ударила по зомби метров на 10. Гулкий рев пламени отразился от потолка туннеля, растекся по нему, также гулко взревели зомби впереди и позади, накладывая эхо и рев друг на друга. Огненная струя била секунды полторы, но около десятка зомби превратились в пылающие огненные куклы. Они повалились на пол удушливо чадя, освещая тусклым огнем стены туннеля. Часть горючей жидкости горит прямо на полу, между рельсами и на самих рельсах. Я пошел вперед, глядя за тем, как концы пик решетки, исчезая в полу тоннеля, не оставили от себя даже следов. Новая вспышка пламени и еще одна. У меня их 12, и этого хватает, чтобы прорваться через толпу, перекрывшую нам проход. Перешагивая обгоревшие трупы, мы движемся вперед. Через примерно каждые 200 метров горит желтая стрелка, указывающая направление движения. Эва подрывает заряд переклита как раз после первой стрелки. Туннель начинает загибаться влево, и поезд скрывается от нашего взгляда. На третьей стрелке мы натыкаемся на очередную толпу зомби. Пара выхлопов из огнемета, и мы движемся дальше, добивая на ходу обгоревших зомби. Четвертая стрелка. Тоннель разветвляется, рельсы расходятся на два пути. Нам в левый. И снова мы движемся вперед. Максимально быстро. Время действия карты всего 30 минут. И примерно треть времени уже прошла. Я иду впереди, девушки немного сзади. И вскоре, после того как стрелка позади скрывается в темноте, а новая еще не появляется, мы слышим рев зомби сзади. Я невольно пытаюсь ускориться, но двигаться по шпалам быстро, сложно и неудобно. Приходится следить, куда ставишь ногу. Зомби на вывихи и ушибы плевать, они с гулом настигают нас. Мелькают горящие желтым глаза лидирующего впереди танка, но пока еще далеко. Впереди вспыхивает свет новой стрелки, и под ней видны силуэты очередной толпы. Динов, скинув винтовку, сносит слишком резвого танка позади. Громовой рев выстрела в туннель оглушит и нас, и мертвецов. Я сближаюсь с ошалело мотающими головами зомби, снова активировав огнемет. Тугая струя пламени ослепляет, его рев глушит зомби, наполняя смрадом горящей плоти туннель. Новая вспышка пламени, и толпа зомби заметно поредела. Виден уже просвет позади нее. Я держу в одной руке фонарик, в другой револьвер, но большей частью сосредоточен на управлении механизированными руками. Короткий выпад мечом, горизонтальный взмах, и лезвие клинка сносит мертвецов с ног, калеча и уничтожая сразу по двое-трое. Весом, наверное, с остальной рельс, огромный меч с легкостью крушит их кости и прорубает мясо. Осталось всего 4 вспышки пламени, а двигаться, навскидку, еще около километра. Следующая партия и заслон встает через 400 метров. Одновременно зомби позади почти настигли нас, и по ним уже начала работать река. Пока бронзовые палицы исторгают пламя, а огромный меч сносит переживших огнемет зомби, я достаю арбалет и прицеливаюсь в темноту позади. Девушки расступаются, давая мне возможность выстрелить. Взрыв зелени скрыт в темноте, но раздраженный рев зомби слышен прекрасно. Тут же возвращаю свое внимание к фронту. Взмах мечом, и он со скрежетом бьет в стену тоннеля, размазывая о нее сразу троих. Летят искры, лезвие зацепило расположенные на стенах металлические щитки, рвет какие-то кабели. Взмах влево, и еще одна троица зомби снесена с ног. Тем временем ловлю в огнеметный прицел остатки толпы, и путь снова свободен. Мы двигаемся вперед. 20 минут уже прошло, и впереди свод тоннеля резко улетает вверх. Кажется, добрались до очередной станции. Мы выбегаем на нее. Видны все те же надписи на английском. Но оглядеться времени нет. Пассажирская платформа заполнена парой сотен зомби. Стрелка указывает в сторону эскалаторов, на выход, и видимо там наверху будет конец испытания. Ну что, все вперед, кричу я во все горло, скрываться нет смысла, и мы устремляемся в атаку. Огнемет выпускает последние две струи, окатывая зомби пылающей дугой. Я одним прыжком запрыгиваю на платформу, около 100 метров пространства и лестница наверх. Если это не последний рывок перед финишем, то станет кисло. Помимо обычных зомби, на платформе оказываются и танки, и судя по едкой вони, есть как минимум один плевун. За колоннами и рекламными стендами прячутся охотники и звереныши. Саиков, скинув штурмовую винтовку, разряжает магазин довольно точным огнем, сваливая мертвецов на моем левом фланге, позволяя мне сконцентрироваться на том, чтобы проложить нам путь. Река ей вторит, Через мгновение к стрельбе подключаются и Алина с Сойкой. Эва и Сильвия прикрывают моих последовательниц. Дина держит тыл. Гоблины и волк бросаются вперед, по краю платформы, сбрасывая некоторых зомби просто на рельсы. Танк появляется впереди. Он пытается, прикрыв голову, броситься прямо на меня. Но его прием из американского футбола заканчивается прямым выпадом двухметровой стальной оглобли, еще и достаточно острой, чтобы просадить его лезвием насквозь через грудную клетку. Выпуская с локтя облачко пара, бронзовая рука приподнимает болтающего ногами монстра над полом и стряхивает его одним тычком вниз, как жука с булавки. Тот бьется спиной об пол и кончик лезвия, продолжая движение, подцепляет его голову за подбородок, волочит вперед еще около метра, практически оторвав ее, и снова, пыхнув паром, лезвие поднимается вверх, вырвав нижнюю челюсть и часть верхней из застывшего и раскинувшего руки монстра. Тем временем, фаланга безымянного пальца на левой руке раскрывается, обнажая еще одно сопло. Гудят, словно батарея парового отопления, трубки в левой руке, струйки пара сочатся из сочленений, горячие, и в направлении зомби вдруг бьет белый клуб раскаленного пара. Почти 3 секунды, я поливаю паром зомби. Те хрипят, валятся на подогнувшихся ногах в лужице, сконденсировавшейся на холодном полу воды. Раздается короткий свисток в районе плеча. С металлическим стуком закрывается фаланга пальца. Внутри руки словно что-то пыхтит и переливается вода, как при опрессовке. Результат несколько скромнее, чем из огнемета. Но все же хорошо. Я двигаюсь вперед, снова взмахивая мечом. От мощных ударов зомби разлетаются в стороны, некоторые еще пытаются подняться, но со сломанными костями это сделать непросто. Плевун появляется метрах в 5 впереди, он бочком выходит из-за колонны, с раздутым зобом на шее, явно готовый плеснуть в меня свой едкий подарочек. Поворот лезвия меча, прикрыться щитом. Концентрированная кислота бьется о стальную поверхность, раздается жуткое шипение, а между антеннами на запястье правой руки вспыхивает электрическая дуга. Голубая молния гудит, увеличивая напряжение и силу. В следующее мгновение в ослепительно-белой вспышке разряд срывается и бьет не успевшего нырнуть за колонну, или скорее даже не собиравшегося прятаться за ней, плевуна в грудь. Зомби улетает вперед спиной по платформе, сбив с ног парочку мертвецов, оказавшихся на пути его полета. Из его груди валит дым, а также клокочет кислота, прорвавшаяся из естественного хранилища на кожу. Я снова активирую выхлоп пара, времени действия карты все меньше. В этот раз раскрывается фаланга мизинца, снова открывая раструб, из которого и бьет белая и жаркая струя, окатывая пытающихся наброситься на меня зомби. Сайка тем временем пустила в ход меч, время от времени вышибая тем зомби, до которых не смогла дотянуться, мозги из пистолета. Рика, стреляя с винтовки, тоже перехватилась за пистолет. Сойка пустила в ход копье, а Алина хапеш. Инна ловко орудует кунаями, уничтожая зомби одного за другим. Охотницы не отстают. Дина вошла во вкус, громит их дубиной. Эва, пробивая черепа клинком и время от времени постреливая, Сильвия работает из пистолета-пулемета, плюс использует ноги для пинков по прорвавшимся. Около 100 зомби перед лестницей, они с ревом пытаются надвинуться на нас. Со всех сторон их тоже немало, и кажется, они прибывают. Я одновременно активирую картечь в рукояти меча и последний выхлоп пара. Меч поднимается, с лязгом кладется на бронзовое плечо. Рукоять, словно раструб гранатомета, наводится на зомби. Успеваю предупредить своих криком, что сейчас жахнет. И действительно, жахнуло. В зомби ударил сноп картечи. Искра от рикошета выбила из полой колонны, попавшей частично под удар. Около 10 зомби прошило насквозь, как из гигантского дробовика. Некоторые получили по несколько стальных шариков в тело, что сокрушили их внутренности и выбили фонтаны крови из спин. Тем, кто стоял за первым рядом, досталось ненамного меньше. Еще 1/10 получил вторичные попадания, а следом, приподнявшаяся фаланга среднего пальца, раскрыла еще один раструб паровой системы. Тем временем я продолжаю с каждым шагом сближаться с ними, и струя пара окатила уцелевших, перегревая их кровь и мозги, вываривая легкие. И тут же меч снова принял положение для атаки, со свистом пара он врезался в толпу, сметая ее с нашего пути. Щитом же я бью зомби слева, не тратя на них патроны, просто отбрасывая их с пути, и они попадают под меч Сайка и Кунаина. Мы прорываемся к лестнице, и она чистая. Девушки перестраиваются, поднимаясь наверх первыми. Я, Сайка, Волк, Гоблины и Сильвия оказались замыкающими. Часть зомби пытаются наброситься на нас, я прикрываю щитом, орудую мечом, просто не давая им возможности даже подняться на ступеньки. Но их тут еще больше сотни, а время действия карты – последние минуты. Надо подниматься. Развернувшись, быстро взбегаю по ступенькам наверх. Девушки с верхних ступенек простреливают слишком буйные головы, давая мне возможность оторваться. Саика стреляет с пистолета, колет тех, что поднимаются с левой руки. Кай резвится на ступеньках, спихивая ударами лобастой головы зомби обратно вниз, взбрыкивая время от времени задними лапами. Около двух десятков мертвецов вместе с танками суется было на лестницу, пытаясь преследовать нас. Сильвия, таран по ним, говорю я, оглянувшись и приготовившись порубиться еще немного. Охотница недолго готовит щит, и через мгновение невидимый силовой удар сметает зомби вниз, выбивая бетонное крошево из трех ступенек сразу. Прицелившись, я активирую дуговой разрядник, пытаясь выстрелить в кучно стоящих мертвецов. Результат отличный, сразу четверо разлетаются в сторону и больше не пытаются подняться. Ступеньки все длятся и длятся, видимо, станция была довольно глубокой. Но зомби после атаки Сильвии словно потеряли к нам интерес. И мы, наконец, по темному проходу поднимаемся еще выше, чтобы оказаться в большом зале. Едва мы оказываемся в нем, черный зев прохода в подземку затягивается, словно пленка на молоке. На его месте искрится белый мрамор. Пол вокруг выложен из него. Огромные стены поднимаются ввысь. Витражи заменяют окна. Мы словно в соборе. Высоко наверху виден золотой луч света, падающий через окно в крыше. Свет, кажется, льется отовсюду. Настолько светло здесь, после темного туннеля метро. А во, произносит она уважительно. А там, кивает Рика вперед. Похоже на выход, говорит Саика, глядя на изящные двери, поднимающиеся на десяток метров вверх. Даже не представляю, насколько трудно их может быть открыть. Значит, у нас получилось, вертит она головой. Интересное местечко. Я смотрю на два белых постамента, стоящих между двумя витражными окнами. На одном изображен собранный из разноцветных осколков куб. На втором зеленое веретено. Уж не знаю, что последнее значит. О, а там, кажется, награды. Тоже замечает она их. Угу, я киваю и сбрасывая карты в отбой. Руки с гулом втягиваются, снова вспыхнувшие красным порталы исчезают. А преобразование сбрасывается, забирая с собой и несколько небольших ран, на которые я до того старался не обращать внимания. «Идемте, посмотрим», — говорю я. Когда мы подходим, загорается голографическая панель. «Поздравляем с прохождением подземелья испытания нулевого уровня. Уровень карты подземелья увеличен до 1. Пройдено 2 испытания из 2. Найдено секретных комнат. 0 из 0. Начислено 2 награды за первое прохождение. Секретные комнаты?» — с интересом спрашивает Саика. «Это мы что-то упустили? Или их не было? Написано же, 0 из 0», — говорит Рика, покосившись на меня. «Да, эта система намекнула, что на первом уровне уже стоит их поискать», — хмыкаю я. «Итак, что у нас тут в наградах?» Я подхожу к первому постаменту. На нем стоят вполне себе обычные ящики с патронами и коробки с ними же. Недоверчиво хмыкнув, я подхожу ближе. Внизу два железных ящика с натовскими семерками. Рика, Алина и Сойка истратили примерно около 800 патронов, может чуть больше. В каждом по 1000, это значит мы в плюсе, на ту самую 1000. Третий ящик с пятерками, тут еще около 1000. А Саика истратила не больше 400, так что это плюс 600. Мелочь, конечно, но приятно, черт возьми. Сверху на них лежат коробочки с картечью и пулями 12-го калибра, для дробовика. По ним у нас расхода вовсе нет, так что это чистый плюс, примерно 160. Поверх них, еще 5 коробок с пистолетными девятками, в каждой еще по 50. Саика и Рика стреляли из пистолетов, конечно, немало, но вряд ли больше сотни истратили. Но самое главное, поверх патронов пистолетных, лежат 3 небольших цилиндрика. Секунда уходит у меня на узнавание. Я достаю из инвентаря плазменный пистолет. Да, все верно, это 30 дополнительных выстрелов к нему. Кажется, теперь имеет смысл вложить больше 2500 кристаллита в Алину, и у меня будет девушка, вооруженная плазменным пистолетом, с возобновляемыми патронами. Правда, кристаллит все равно жалко, но такое решение мне нравится. Ну, патроны мы отбили, бормочу я тем временем, пытаясь скрыть то, как задрожали у меня от жадности руки. Я сейчас все в инвентарь упакую. Олег, а тут еще ружье, говорит Саика, показав мне кивком, в самом деле на ружье, лежащие сразу за ящиками с патронами. ХМ, и в самом деле, говорю я, усмехаясь, из-за обнаруженных патронов к плазменному пистолету даже не увидел его в упор. Винчестер, модель 21, говорит Рика, когда я, взяв оружие, показываю его группе. Это оказалась классическая американская двухстволка 12-го калибра, горизонталка. Будь у меня такая в первый день в школе, с должным запасом патронов, многое было бы проще. А сейчас оно уже просто не актуально. Хотя, я могу подарить его, у меня есть хороший приятель, что оценит подарок. Деревянное ложе, ореховое дерево кажется. Такой же приклад, матово-черная ствольная коробка, два спусковых крючка. В общем, отличное ружье и выглядит здорово. Кота, думаю, оценит, говорю я, задумчиво покрутив его в руках. Я бы тоже оценила, ворчит Рика. А ну да, калибр же 12-й, киваю я с усмешкой, посмотрев на нее. Идиот, фыркает она, отвернувшись. Посмеиваясь, я подхожу ко второму постаменту. На нем материальной награды нет. Я вижу, как промелькнула информирующая меня надпись. Начислено 1000 синего кристаллита, 100 красного кристаллита, 10 золотого кристаллита. Один необычный пак коллекционный. Простенько и довольно приятно. Кстати, вот у меня появился золотой кристаллит. Правда, для чего-то серьезного мне надо его очень много. Но лиха беда начала. А пак, я думаю, пригодится прямо уже скоро. И что тут было? Спрашивает Рика. Пришлось пересказать о второй награде. В общем и целом, не сказать, что все выгодно. Правда, я, помимо всего прочего, получил и несколько паков необычных оружейных за уничтожение зомби. Они в зачет тоже пошли. И охотницы себе на следующий уровень фрагов набили. Возможно, что зомби было так много еще и потому, почесав голову, говорю я, что я всех призванных гоблинов и девчат взял, плюс ты и Саика, потому что для нулевого уровня сложность, на мой взгляд, великовата, учитывая, что мы и потери понесли. То есть чем выше будет уровень, тем и сложность выше, хмыкает Рика. Уверен, пожимаю я плечами. Ну, это было довольно интересно, пожимает плечами Саика и смотрит на Ина. Как насчет поединка? Что? Ошарашенно переспрашиваю я. Ну, мы тут не умрем. Она и так не умрет, а для меня здесь опасности нет ведь, поясняет Саика. Поэтому проверить свои способности в полную силу можно, наверное. Саика, это как бы, я в принципе не против, говорит Ина, нахмурившись и бросив на мечницу оценивающий взгляд. Хотя в полную силу биться не смогу, я истощила запас чакры. Зато сможем узнать, насколько ты сильна без нее, усмехается Саика, блестя глазами. Я быстро сбрасываю запрос в систему. Будет ли смерть в этом месте считаться гибелью в подземелье? Ответ в целом обнадеживающий. Саика, Рику и меня в случае чего просто выбросит из подземелья. А карта любой призванной девушки сбросится таки в отбой. И причина гибели не важна, но сама постановка вопроса мне, если честно, не слишком нравится. Не беспокойся, я не собираюсь калечить ее или убивать. Заметив тревогу в моем взгляде, говорит Саика. Я просто хочу узнать разницу в силах, если она есть. А если она покалечит тебя, испытать боль собственной смерти, весьма так себе ощущение, говорю я, внимательно глядя в ее глаза. Нет, мы можем драться в рукопашную, без оружия, так, спрашивает Ина, а умение сдержать удар так же важно, как и ударить в полную силу, согласна, абсолютно, кивает Саика, усмехнувшись и глянув на меня. Итак, ты против, действуйте, но, все будет в порядке, шепотом говорит Саика, верь в меня, пожалуйста. Ладно, ладно, подняв руки и принимая поражение, ворчу я, без применения оружия и чакры. Хорошо, кивают обе девушки и проходят на середину помещения. Охотницы и пустынные с интересом перемещаются за ними следом, вставая на некотором отдалении, чтобы не мешать. Ледяной волк устало вздыхает, посмотрев на меня грустными глазами. Потрепав ему за ухом, отзываю его, здесь для него слишком жарко, наверное. Гоблины тоже смотрят за начинающимся поединком. Саика встает в стойку, выставив левую руку и ногу вперед. Ина же, подняв обе руки, сжатые в кулаки перед грудью, выдвинув вперед правую ногу. Они несколько секунд смотрят друг другу в глаза. Саика атакует первой, словно не было всей этой бойни на стадионе и прорыва через метро. Она неутомимо бросается вперед, быстрым выпадом бьет ногой Ина в голень. Та коротким рывком оттягивается назад, развивая атаку. Саика тут же продвигается, пытается достать ее левой рукой. Ина уводит удар в блок, тут же пробивает лоу-кик по внутренней стороне, вынесенной вперед левой ноги. Но Саика предвидела эту атаку, сдвигается еще вперед, гася удар в его начале, не давая ему набрать полной силы, и натолкает ее в грудь обеими руками, одновременно коленом пытается достать в живот, нанося удар вдогон. Не успела, Саика прыжком назад разрывает дистанцию, и они, прощупывая друг друга короткими ударами, описывают несколько кругов. В этот раз первой в атаку идет Инна. Она пытается достать мечницу по ногам, прямыми ударами, целя ей в колени и бедра. Та отступает, сбрасывая иногда удары, изгибая ноги, отправляя их по касательной в стороны. Инна после пары неудачных попыток меняет тактику и наносит серию стремительных ударов в лицо кулаками и напряженными пальцами. Саика ловит ее кулаки на блок и, не меняясь в лице, идет на размен. Получив прямой удар кулаком в скулу, она достает ее таким же выпадом в подбородок. Кунаичи отскакивает назад, на мгновение прижав ладонь к губам, и тут же получает серию прямых ударов руками и ногами. В последние моменты она вдруг перекатом улетает в бок и бьет подсечку. Саика, вынужденная прервать серию, отскакивает. Но Инна уже перешла в контратаку. Крутанувшись пару раз, она пробивает ей еще пару подсечек, вынуждая отступать дальше, и атакует прыжком снизу, выставив вперед руки. Саика такой тактики не ожидала, встретила ее ударом кулака в голову, но Инна, вжав голову в плечи, стойко удар перетерпела и, вцепившись сопернице в вытянутую руку, внезапно крутанулась, и ее ноги взяли в ножницы корпус Саика. При этом рука, опасно изгибаясь, оказалась зажата между двумя руками Инна и ее грудью. Саика, вскрикнув, попыталась упасть, чтобы сбросить ее с себя, но Инна, выпустив ее руку, оттолкнулась руками от пола и, одновременно вращая бедрами, отчего Саика, теряя равновесие, завалилась на спину, высоко задрав ноги. И тут же кунаичи, выдернув из-под ее спины ногу, ударила ее пяткой в голову. Вот только удар, вместо того чтобы вырубить ее или хотя бы ошеломить, привел к совершенно неожиданному результату. Саика перехватила ее за ступню и рывком подтянула к себе, поднявшись в воздух, используя мышцы спины и переворачиваясь в воздухе на живот. Она упала и на бедра, грудью, и, переместившись вдоль ее спины, саданула ей коленями в затылок, и с силой приложилась лбом о мраморный пол. Я невольно вздрогнул, поединок перешел в партер и, кажется, должен был закончиться довольно кровавым мордобоем. Но обе девушки, застыв на мгновение, начали вставать. Саика подала Инна руку, и та ее приняла. Я невольно покачал головой. У Инны разбито в кровь лицо. У Саика ситуация немного лучше. Синяк на скуле и разбита губа. Девушка, тяжело дыша, потерла лоб рукой, пробормотала едва слышно: «Кажется, теперь у меня будет большой лоб». «Уф, это было поучительно», — произнесла Саика с блестящими глазами. «Теперь интересно было бы сразиться с тобой с оружием». «В другой раз», — усмехнулась Инна криво, под глазами у нее набухают синяки. «Но ты была очень хороша, удивительно». «Спасибо», — кивает Саика с серьезным лицом, принимая похвалу. «Думаю, Олег разрешит нам попробовать и в другой раз». «Правда? Я подумаю», — ворчу я, не зная, как реагировать на все это. «Моя девушка отмутузила мою, возможно, будущую девушку, и хочет попробовать ее зарубить, а вторая ведь и не сильно против. Ну вот что это за ерунда, а синяки пропадут?» — спрашивает Рика с усмешкой, посмотрев на меня. «У Саика да, когда выйдем отсюда», — говорю я и смотрю на Инна. «Я хотел узнать, сколько времени уйдет на восстановление твоей чакры, но думаю, с фингалами тебе ходить смысла особо нет, поэтому отзову». «Согласна?» «Ага», — кивает она. «К тому же тебе еще познакомиться с другими надо будет, так?» «Да, все верно», — киваю я. «Ладно, тогда до встречи, не обижайся». «Все в порядке», — улыбнувшись, говорит она, быстро вытерев кровь с губ. «Бывало и сильнее получала». «Пока», — киваю я, отзывая ее. Поразмыслив, решил отозвать также Сильвию, Эву и гоблинов. Завтра начну колоду заново. Собрать их большой проблемой быть не должно, пока обстановка вокруг спокойная. Дина истратила всего один магазин, запас патронов у нее еще есть, поэтому она останется. Наша сильно поредевшая группа направилась к десятиметровым дверям. Они засияли ярким светом и превратились в желтый портал, через который мы и прошли. Снова оказавшись в нашем сарае Дадзи, мы вернулись, сообщаю я пустоте: в сарае никого нет. Взглянув на время от системы, выясняю, что в реальном мире прошло всего чуть больше 20 минут. Мы управились часа за два с небольшим. «Хаем, все разбежались?» — оглядевшись, спрашивает Рика. «Похоже на то, не ожидали, что мы так быстро вернемся», — киваю я. «Ладно, я в ванную». «Не ты один», — ворчит Рика и покосилась на Саика, вздохнула. «Тогда увидимся вечером», — фыркаю я, ущипнув ее незаметно за попу. «Одни обещания от тебя и слышу», — хмыкнула она и пошла на выход первой. Я быстро отключил подавитель людины, которая, бросив на меня хмурый взгляд, тоже утопала чиститься и в ванную. Алина и Сойка понеслись за ней следом. «Сайка, синяки прошли?» Придержав дверь Дадзи и выпуская ее, спрашиваю я. «А, да, прошли. Тогда, раз ты такая неутомимая, устрою тебе еще одну тренировку, а то ты уже на девчат кидаешься. Даже не знаю, что и сказать». Фыркает она и топает впереди, соблазняя меня своей попкой. Нулевой уровень подземелья мы прошли довольно уверенно, хотя и не без сложностей. Через месяц повторим уже с первым. А пока есть чем заняться: выполнить задание грабителей, уничтожать бедствия и поговорить таки скуда. Но сегодня у меня день сексуальных приключений, хм, может Шизука, а не Рика. Хотя я же обещал, хотя опять же, ночь может быть и длинной. Глава 67. Бандитские разборки. День 83-84. На следующий день я вышел от Рики, мы впервые завалились спать вместе, умотав друг друга. Она прооралась всласть снова. Не могу, правда, сказать, что это только из-за ее темперамента. Скорее, моя наглость стала тому виной. Я за один день умудрился пообжиматься с тремя девушками. Была мысль навестить ночью и Шизуку, но, видимо, ей уделю время уже сегодня вечером. Да и что-то слабость в ногах у меня, перебор, учитывая еще и замес в подземелье, перебор. Счастливый я, в общем, человек. Умываясь, я думал о том, что умудрился забыть сделать, в прямом смысле затрахавшись, а именно сформировать колоду. Вечером, перед тем, как посетить реку, я расписался и особенности подземелья, с чем мы столкнулись там, и эффективность новых карт Ина. Последняя сообщила немного ценной информации. В общем, есть над чем поразмыслить. В колоду добавил шестого гоблина, снайпера. Ледяной волк, Кай, тоже займет в ней почетное место. Карта «Механизированный натиск» в целом оказалась довольно специфичной. Ближний бой в основном и время действия маловато, 30 минут, но против зомби эффективность, что называется, налицо. К тому же ее можно использовать в дополнение с другими картами преобразования. Ну и наконец две карты бандитов, грабитель магазинов, налетчик и грабитель-разрушитель. Они у меня займут место в колоде буквально на один круг. Думаю, к середине следующего месяца я всю их шайку, в смысле коллекцию, соберу и посмотрю, стоили ли они затраченных ресурсов. Будет очень обидно, если нет. Ну и посмотрим, что там продает торговец. Осталось встряхнуть карты, перемешать и посмотреть, что мне выпадет сегодня. И карты на руку сдались следующие: гоблин-защитник и взрыватель, джаггернаут МК-1, магическая ракета и грабитель магазинов. Новых бедствий поблизости, что, конечно, подозрительно, все еще нет. А вот карта с грабителем уже есть. В общем-то, я не против выполнить задание, что он выдает, сразу, благо планов на сегодня особых нет. Правда, если придется грабить магазины, то гоблинской банды в полном составе нет, что, конечно, печально, но думаю, шанс справиться есть. Если задание не окажется очередным налетом на банк, конечно. После завтрака озвучил план действий, возражений никаких не последовало, и к 11 часам утра мы выехали на дело. Выехали всей группой, гоблинов пока не призывал. Всем любопытно, что там будет за следующее ограбление. На подъезде к городу снова остановились. Я на всякий случай проверил срочные задания на случай появления активных бедствий рядом. Но пока вроде бы тихо, чует мой седалищный нерв, что в последние дня три, до конца месяца, они вылупятся. Активировал карту грабителя магазинов, налетчика. Карта не зря довольно дешевая. На мне появились джинсы, джинсовая же куртка. На джинсах довольно дорогой кожаный ремень, со здоровенной бляхой, отделанной стразами, на которой две посеребренные буквы БД. Пистолет-пулемет на ремне под джинсовкой, под ней же и бронежилет скрытого ношения, такой защитит в лучшем случае от пистолетной пули или заряда дроби, да и то, заброневая травма наверняка все внутренности встряхнет. Магазины висят в специально нашитых петлях на внутренней стороне куртки. Револьвер и граната в больших карманах джинсовки. Еще и дурацкая кепка, с подогнутым по модному козырьком на голове. Рика, вылезшая следом за Сэй на крышу, едва мы остановились, вскинув брови, окинула меня взглядом. Фыркнула, увидев и расшифровав буквы на бляхе. Заявила, явно подкалывая: «Тот случай, когда аббревиатура не соответствует содержанию. С чего тебе жаловаться-то?» Хмыкнул я. «Вы о чем?» Сэй, глянув на меня, недоуменно посмотрела на Рику. «Невинная девушка, пусть такое и остается». «Да так, не обращая внимания», — отмахнулась она, видимо, тоже считая так же. «А чего за пушка?» — спросил кота, вылезая следом. «Его такие мелочи, как мой внешний вид, волнуют слабо». «Подожди ты!» — возмутилась Сэя. «Стрелять пока не по кому. На, и вот», давая ему в руки ПП и револьвер, сказал я, усмехнувшись, не обращая внимания на ворчащую девушку. «Сейчас задание активирую. Секунду. Ух ты!» Кота радостно ухватился за новые игрушки. «Срочное задание. Поступил заказ на ограбление семьи Левин. Большая сеть небольших магазинов в Японии. Нужно проверить 3 из них и найти коллекционную фигурку на Насе Звездочка. Ограбление должно быть выполнено в срок. 48.00.00. Варианты, где она может находиться, будут представлены после принятия задания». «На Насе Звездочка?» – переспросил кота. «Хм, это на Насе из «Девочек-волшебниц» 9 сезона или чиби-сериала «Девочки-волшебницы»?» Сэя с явным недоумением уставилась на парня. «Ты хочешь сказать, что смотрел их, будучи взрослым?» «Ну, это...» Он беспомощно посмотрел на нее, прижав к груди пистолет-пулемет. «Там довольно взрослые сюжеты. Это же тот самый, что зовется хентаем?» Сощурив глаза, спросила она. «Нет, конечно нет». Кота аж подпрыгнул от возмущения. «Это молодые лоли-волшебницы. Их нельзя, только смотреть. Фу». Девушка скривилась, посмотрев на него как на насекомое. «И ты еще к Алисе ходишь? Надо будет сказать госпоже Камура, чтобы она за тобой приглядывала. Хватит над ним издеваться», — хмыкнул я. «Там, насколько я знаю, ничего такого не было». «Ха!» — Рика, вскинув брови, уставилась на меня, прикусившего с досады язык. «Я в детстве смотрел. Нашел я единственную лазейку. В период пубертата», — снова поддевает она, веселясь с нашей реакцией. «Ладно, задание я принял», — фыркнув, сообщаю им. Появляется бумажная карта города, с красными «Ха!» образными крестиками, помечающими нужные магазинчики. Все 3 в разных частях города. Угадать, в какой именно нужная фигурка, невозможно. Поэтому метод простого перебора. Хм, Рика вместе с Сэей осматривает карту. 2 на заправках. Да, надеюсь, они не сгорели, пробормотал я. Мама говорила, что команды, сливающие с них топливо, ездили до середины 2-го месяца, сейчас сливают сброшенных авто. Тем временем сказала Сэя, прокладывая маршрут по нашей карте, где уже отмечены пробки, баррикады и блокпосты. В принципе, у нас подробнейшая карта города, точнее его нынешнего состояния. Насчет магазинов я не спрашивала, не думала, что пригодится. «Спасибо», — шепчет мне кота, отдавая оружие обратно. «Если зомби будет немного, постреляешь», — усмехнувшись, сказал я, хлопнув его по плечу. 2 извращенца, — пробормотал Рика, хихикнув. «Значит так, план такой, кота, раз ты знаешь, как фигурка выглядит, спешиваешься с нами», говорю я, решив забить на ее подколки. «Сайка, Алина, Сойка тоже, остальные держат периметр». «Угу, но примерно только знаю», кивает он, осторожно косясь на девушек. «Она с длинными синими волосами и маленьким телом. Около получаса уходит, чтобы добраться до 1-го магазина на севере города. Он стоит на территории заправки, что расположено на развязке дорог, на положенном безопасном расстоянии от жилой застройки. Это положительно сказывается на обстановке вокруг. Кстати, именно поэтому с топливом Такаги проблему смог решить. Заправки не окружала толпа зомби, а от тех, что приходили на шум, было время отбиться или свалить. Убедившись, что территория безопасна, мы заехали на парковку перед магазинчиком, немедленно развернувшись к выезду носом. Ребята расселись на крыше, беря ее под контроль. Назначенная мною команда десантируется с Хамви, и мы бодро двигаемся к магазину, что, как и заправка, выглядит до странного целыми, хотя и запущенным. Брошенных машин здесь всего 2 малолитражки, обе стоят, столкнувшись на въезде с открытыми дверьми. На магазине покрытая пылью вывеска с зеленой цифрой и красными буквами. Одно стекло на двери все в трещинах от множественных ударов. Двери на фотоэлементах сдвижные, немного приоткрыты. Видны следы взлома, значит, кто-то сюда проник когда-то. Щель достаточно широкая, чтобы мы смогли пройти внутрь боком. Первым прохожу я, держа Инграм наготове. Оружие довольно специфическое, вести из него огонь очередями крайне не рекомендовалось. В принципе, против зомби это в любом случае неэффективно. Чисто. Оглядевшись на входе, говорю я громким шепотом. Захожу. Предупреждает Сайка с пистолетом в одной руке и мечом в другой. Внутри довольно тесно, помещение скромное по размерам, совсем не супермаркет. По периметру зала стеллажи с продукцией. Сам торговый зал также разбит на узкие коридорчики стойками с продукцией, многие полки пусты, Часть товара валяется на полу, но особого разгрома в помещении нет. Я проверю подсобку, предупреждает меня Саика. Давай, я на кассу, киваю я. Следом за ней идет Сойка, Алина прикрывает коту, проникнувшего внутрь следом. Щель достаточно широкая и для толстяка. Он держит в обеих руках пистолет, насупившись оглядывается по сторонам. Еще минута и мы убеждаемся, что помещение чистое. После чего начинаем проверять все игрушки, пылесосить пол, проверяем небольшую складскую секцию здания. К заправке двигаются зомби, 8 штук, сообщает Сая. Понял, если толпа небольшая, Саика и девчата ее зачистит, предлагаю я решение, шуметь пока не хотелось бы. Да, давай, соглашается она. Ок, Саика, на улице немного зомби, подпустите и зачистите их без шума, прошу я. Алина и Сойка с тобой пойдут. Ага, хорошо, кивает она, обрадовавшись, что не придется рыться в хламе и испортившихся уже продуктах. Чтобы убедиться, что фигурка нужная или нет, я банально дотрагиваюсь до каждой. Задание засчитает, как только я коснусь нужной. На полках стоят банки с газировкой и маленькие коробочки с соком. Некоторые банки вспучились, но вроде бы целые. Другие выглядят как новые, только пыльные. А вот от сока ощутимо тянет сладковатым запахом гнили. Приходится держаться от них подальше, рванут еще. Кота почти на минуту застывает перед полкой с видеоиграми. Помнится, его отец был как раз разработчиком. Он тяжело вздыхая вертит в руках коробочки с дисками, после чего снова возвращается к поискам. Саика и пустынные вынесли любопытных зомби за считанные секунды. К счастью, крикуна среди них не оказалось. В итоге небольшой магазин мы обыскиваем около 15 минут, ничего. Не скажу, что я рассчитывал добиться результата сразу, но немного разочаровывает. Погрузившись обратно на Хамви, выезжаем ко второму. Он находится неподалеку от железнодорожного вокзала. Здесь мы бывали только проездами, не останавливались ни разу. Зомби на улице нам попадаются в довольно умеренном количестве, все же за столько времени основная масса утопала к центру. Но все же здесь они есть. На парковке перед магазином сразу 4 авто. Шизука остановила машину напротив, улица узкая, а Хамви довольно широкий, занял всю свободную проезжую часть. Мертвецы, заслышав шум двигателя, повылазили из всех закутков, темных мест и подворотен. Но крикунов пока нет, и то хорошо. Стеклянные двери магазина разбиты. Часть продуктов щедро разбросана по грязному полу. Несколько стоек с товарами лежат на боку. Искать здесь будет затруднительно, впрочем, и деваться некуда. В самом магазине спряталось сразу 2 зомби-охотника. Заслышав, как мы подходим к дверям, они попытались скрытно, прячась за стойками, подобраться ближе, но зацепили, возможно, их трудом образованный мусор, зашумели, гоняя банки с газировкой по полу, роняя с накренившихся полок то, что еще не упало. Рванули к нам уже не таясь. Я уступил Саика возможность их прикончить. Она уложилась в 2 удара, они только припали к полу, у самой двери, напрягая мышцы и готовясь к прыжку. Оба так и не прыгнув, расползлись, как раздавленные лягушки, только с когтями, торчащими над запястьями. Когти, как я заметил, у всех разные, у некоторых прямые и короткие, у других как шипы, с острыми кончиками, а есть и с волнообразной кромкой лезвия. Алина, Сойка и Рэй с огненным копьем приняли в это же время мертвецов на улице, Такашейхи Сащи с ружьями наготове. Дина, выхватив шоковую дубинку, тоже присоединилась к бою. Поколебавшись, отправил к ним и Саика. Рика прикрывает всех, сидя слева от люка. Сэ, опустив окошко, выставила в него ствол МР-5, готова поддержать их огнем. Мы же с котой, хрустя подошвами по битому стеклу, проникаем внутрь магазина. Я впереди с секирой, парень идет с пистолетом сзади. Быстро проверяю пространство за кассой и подсобку, заглядываю на склад и в туалет, больше зомби в магазине нету. Боевитые девушки уничтожили за пару минут большую часть мертвецов. Мы за это же время шерстим по полкам, ища нужную игрушку. Я пытаюсь осмотреть мини-склад, кота же проверяет магазинные полки и пол, на котором мусора чуть ли не по щиколотку. Нету, уверенно заявляет он. По закону подлости, она или в последнем магазине, или мы ее в первом пропустили, говорю я, вздыхая после 10 минут поиска. Девушки на улице прикончили еще около 2 десятков мертвецов. Вопль крикуна заставляет меня прервать поиски на складе. Перевернуть все коробки я просто не успел. Остается надеяться, что ее успели выставить на витрину. Уходим, подобравшись, спрашивает кота. Да, если в третьем не найдем, Начну обшаривать все с первого, заново, вздыхаю я, чувствуя небольшое раздражение. Хлопнула винтовка Рики, вопль крикуна был оборвался, но его уже через мгновение, как затихло эхо выстрела, подхватили крикуны на соседних улицах. Ну теперь здесь станет реально трудно искать. Зомби в этом районе, видимо, не так уж и много. Шизука трогает машину с места, из-за узости улицы, приходится ехать прямо по телам свежеуничтоженных зомби. Парни, разрядив дробовики по зомби, спускаются в салон через люк. Машину покачивает на телах, выскочившие на шум двигателя бегуны, получают от меня серию очередей. У Инграма сильная отдача, короткий ствол, а вместо передней рукояти, небольшой нейлоновый ремешок, крепящийся к стволу, за него и нужно было удерживать брыкающийся ПП. Стоит приплюсовать к этому высокую скорострельность пулю 45-го калибра. В общем, выпустив весь магазин, попал только первой пулей в голову, остальные же, те, что не выбили пыль из стен домов и не повыбивали некоторые окна и витрины в магазинах, угодили в тела мертвяков. Но даже в таком варианте, они в лучшем случае изменили их походку, сделав ее более дерганной и заставили издать недовольное ворчание. Да уж, стрелять из него очередями – довольно сомнительное удовольствие. Возможно, при стрельбе одиночными, с близкой дистанции, он будет не так плох, за счет большого магазина. Но карта явно не из-за снаряжения в необычных. Преобразование в парашютиста с Томпсоном был бы предпочтительнее в случае охоты на зомби или даже противодействия людям. Дал коте пострелять из него на ходу, пока добирались до третьего магазина. Он выпустил весь магазин короткими очередями по мертвецам, явно просто наслаждаясь возможностью пальнуть. Попадал он также, в лучшем случае первой пулей в очереди. Так что это не я такой криворукий. Третий магазинчик оказался в южной части города, около очередной заправки, рядом здание какого-то склада. Судя по вывескам на заборе, бытовая техника. Зомби у третьего магазина не оказалось. Их вообще, судя по всему, конкретно в этом районе немного. Нет тут для них ничего интересного, или точнее никого. Заправку также выпотрошили люди Такаги. И судя по состоянию магазина, из него вынесли часть продуктов и необходимых вещей. Видимо, топливо с нее сливали еще в первый месяц. Двери распахнуты настежь. На полу валяется мусор, часть растоптанного товара, за которым даже поленились наклониться, несколько глянцевых журналов, покрытых плесенью и разбухших от влаги, нанесенный ветром мусор. Мы быстро осматриваем магазин на наличие зомби, везет, опять чисто. После чего начинаем шарить по всему магазину. Учитывая отсутствие поблизости мертвецов, то решил проверить все досконально. Сэя, воспользовавшись возможностью размять ноги, выбралась из хамви и присоединилась к поиску. Остальные рассредоточились по округе и наблюдают, толпиться всем внутри будет глупо и опасно. Правда, в голове крутится мысль, что по закону подлости, фигурка окажется в первом или втором магазине, но нашел. Радостно заявляет кота, держа в руках сразу две фигурки в полупрозрачных коробках, одна с девушкой, или точнее девочкой с синими волосами, вторая – фигурка брутального мужика в черных очках, костюме и М16 с оптическим прицелом в руках. А вторая? – спросил я, хмыкнув. Сэя, брезгливо переступив через зеленоватый от плесени журнал, на обложке которого просматривается фигуристая девушка в нижнем белье и с четвертым как минимум размером, подходит ко мне, скривив губы, глядит на толстячка. Кота, немного смутившись, прячет фигурку мужика за спиной, неуверенно протянув мне руку с нанаси. «Это мне», — робко бормочет он, смущаясь под нашими взглядами. «Да все в порядке», — хмыкаю я. Даже вопросы отпадают, кому она могла понадобиться. Тем временем говорится я, быстро окинув Лоли-волшебницу в моих руках взглядом. «Такому же чунибьё, только с возможностью путешествовать между мирами». «Хнык», — заявил кота краснея окончательно. «Не хнычь, ты крутой парень, переживший вспышку и выживший в аду, способный вышибить мозги с полукилометра, первой же пулей. У тебя даже есть девушка. Не всякий парень с синдромом восьмиклассника может такое». Поддержал я его. «Точно», — хмыкнула Сэя. «Собирать фигурки довольно невинно для такого отморозка, как ты». Мы заржали, тихонько направившись к выходу. Кота, смущенно хихикая, идет следом за нами. На всякий случай спрятав фигурку под разгрузку, последнее время их все больше появляется у мужчин, мода на них уже с месяц. Фигурка, наверное, самая обычная. Пластик, даже волосы пластиковые, хотя чего я ожидал? Барби, синие волосы, заплетенные в два хвоста в разлет, хрупкие, детские ножки и ручки, большая голова и онемевшие фиолетовые глазища. Одета она в розовую юбку, открывающую сведенные вместе коленки, и белую блузку. Сбоку, на голове, у нее то ли заколка в форме морской звезды с глазами, то ли фамильяр, та самая звездочка, возможно. Левую руку она прижимает к едва обозначенной груди, в правой что-то вроде волшебной палочки, с бирюзовым шаром набалдашником на ней. Или это гипертрофированная булава, тоже в какой-то степени магия, если прилетит по голове. «Так что за фигурка-то?» – спросил я у кота, забираясь на крышу Хамви и собравшись уже припрятать Нанаси в инвентарь. «Интересно, а если мне выпадет девочка-волшебница, как мне сделать ее последователем, если только смотреть можно, но тронуть – ни-ни?» «Галго», – коротко ответил он, снова краснея, как школьница. «Понятно», – хмыкаю я, садясь рядом с Рикой, остальные сели покуда внутри. «Ну, покажешь хоть?» Едва Хамви тронувшись, появляется в люке голова Рей. «Только не сломайте», – ворчу я, передавая ей коробку с фигуркой. «Ты уже как Чуни заговорил, Хаэм?» И все, повертев ее в руках, спрашивает она разочарованно. «Может, внутри нее бриллиант хранится?» «Может, почему же нет?» – хмыкаю я. «Хочешь бриллиант в кольце или сережке?» «А, с чего ты взял?» Смешалась она, хитро прищуриваясь. Кота и Рика дружно хмыкнули. Я покачал головой, такой толстый намек. Хотя, в принципе и в самом деле, ювелирные магазины в городе стоят бесхозные, а девчат у меня много, стоит организовать рейд. Да и мало ли какой мир будет дальше, это здесь за бензин и еду платить не приходится. Да и Сэй об этом говорила уже, в самом деле стоит подумать об этом моменте. «Посмотрим, скажи Хисаши, чтобы твои размеры взял», — говорю я, помолчав. «Зачем тебе мои размеры, извращенец?» — выпалила Рэй, отчаянно покраснев, чуть не выронив коробку. «Хорошо еще внутрь салона. Я от тебя нижнее белье не приму. А, при чем здесь?» Я вылупился на нее, через мгновение сообразил. «Я не про те размеры, я про диаметр пальца и шею. А зачем?» «Все такая же красная», — растерялась она, спрятав от смущения глаза за челкой, «если бы машину не раскачивала еще. Как он тебе еще подарок, дурында, сделает, если ты сама будешь выбирать?» Закатил я глаза. «А, ой», — окончательно стушевалась она. «Прости, просто ты такой извращенный, ведь правда же, Рика?» «Да я смотрю, не он один», — стоически сцепив челюсти и дрожа уголками губ, прогудела она. «Кто бы говорил», — хмыкаю я тихо. Кота, похохатывая, вертит головой, продолжая следить за обстановкой. Рэй, окончательно смутившись и не найдя от Рики поддержки, спустилась в салон, демонстрируя фигурку остальным. «Только не вздумайте доставать ее из упаковки», — наклонившись, сообщаю я в салон, сообразив и спохватившись, что может случиться непоправимое. «Постоянно что-то новое о тебе узнаю», — фыркает Сэй, вертя коробку в руках. «Это лимитная серия, кстати, 10 тысяч экземпляров, ничего себе лимитная. Столько Чунибе в Японии, так сеть магазинов же мировая», — высказался Кота. «Ну, если они и между мирами путешествуют». Хмыкнув, я вынырнул из немного душного салона и уставился в серое небо. Солнце опять скрылось и, наверное, опять начнется дождь. Раз бедствий уничтожать смысла нет, воспользуюсь оружием и немного постреляю. В деревню мы вернулись уже к 3 часам дня. Убрал добытую фигурку к золоту и кольцу. Если все сложится, то коллекцию и задания из нее соберу уже в первые дни 10-4 месяца. Тогда же и применю карты сразу 2 торговцев. Дождь начался аккурат к нашему возвращению, довольно сильный ливень. Деревенские улицы пустые, люди разбежались по домам. Призвал гоблинов, заселив их в домик. Девушки, после помывки, собрались все вместе в столовой, парни от них сбежали, кроме Хисаши. Такаши умчал к своей, Кота чистит и смазывает оружие, при такой влажности это нужно делать постоянно. Я было сунулся в столовую, увидел молящий о спасении взгляд Хисаши и на всякий случай ретировался тоже. Занялся тем, что прочитал снова писанину Куда и список составленных вопросов. Вечерком схожу с ним поговорить, хотя и не хочется. Надеюсь, дождь к вечеру закончится. Я ощущал усталость, прежде всего моральную. Как бы я ни крепился, но моя активная деятельность стала причиной множества смертей. Причем я в этом сыграл, можно сказать, активную скрипку и как идейный организатор, и непосредственно как исполнитель. За этот месяц я убил стольких, да и за девчат боязно. Особенно беспокоит Саика. Она слишком хорошо умеет скрывать свои эмоции. И хотя я уже немного навострился заглядывать под ее маски, но как быть уверенным, что под одной маской не будет еще одна? Рика же явно взвешивает все действия на весах, правильно ли я поступаю, и, видимо, пока она с моими решениями согласна. В принципе, в том, что она может пойти поперек моего решения, я не сомневаюсь. Но она, напротив, поддержала меня с планом атаки на ГЭС. Шизука и Сэя обеспечивают нам тыл. Сэя явно переживает за активных бойцов, осваиваясь со своей ролью координатора, в самом деле становясь важным связующим звеном в моей группе. И хотя в ее глазах иногда мелькает грусть, чувство вины ее не гложет. Шизука и вовсе скрывает беспокойство о всех нас глубоко внутри, практически никак не проявляя его. Но наедине она дает волю чувствам. Хаем, сегодня, после Куда, пожалуй, будет ее ночь, если не выгонит, конечно. И дело не в сексе, но и банальной поддержке. Я, потянувшись, уставился в потолок. Сокна тянет прохладой и сыростью. Кинул на ноги плед, принесенный Саика. И ведь если прикинуть, остальные держатся довольно хорошо. Кота уверен в себе. Он не сходит с ума. У него куча, так сказать, прикладных забот. Наша оружейка в его ведении. Да еще и за асами ему нужно приглядывать. Их отношения уже довольно близкие. По словам Саика, они периодически ночуют в комнатах друг друга. Возможно, благодаря ей, он нашел себе опору. Хисаши явно зависит от Рэй, психологически уж точно. Он довольно стойкий парень, но все же ведущие, в их отношениях она. Сомневаюсь, что он бы остался в моей группе, если бы Рэй ушла из нее. А она стала другом. Дружбы между парнем и девушкой не бывает почти. Но у нас вроде бы получилось. Очевидно, еще и по той простой причине, что мне есть на кого обратить внимание и без нее. А так, не Хисаши так Такаши. Слишком много, так, Рэй в принципе счастливица. Ее парень жив, ее друг Дитсва, тоже жив, хотя и испытывает к ней сложные чувства. Мать и отец тоже живы, таким только Сэя похвастаться может. И она воспринимает все, что происходит с нами, как большое приключение. Возможно, поэтому ее психика довольно стабильна и срывов нет, так как ее потери на фоне других и не потери вовсе. Да и знает она, что уже через 3 месяца все закончится, хм. Вот Такаши изменился довольно сильно. Но, наверное, так и должно было случиться с главным героем. Я не дал ему реализовать себя. Но он все равно с нами, стал ворчливым. Дедушкой, хм, пусть так, ворчит на меня, спорит, завидует Хисаши. Злится или скорее раздражается на Рэй. Но все же завел себе девушку, строит личную жизнь и даже думает о будущем. Кто знает, может, он станет лидером, когда я отсюда уйду. В окна мелко застучало, загремело на отливе с противоположной стороны окна, мелкая дробь выбивается и по козырьку на крыше. Встав, подошел к окну. Надо же, град. От окна потянуло холодком еще сильнее. Градинки мелкие, чуть больше рисинок. Зато сыпет как в метель, только треск стоит. Хорошо еще снег с дождем не начался, хотя все же лето, не должно, наверное. Система показала время. 6 час уже. Решил не мучить кота и не тянуть его за всякое. В комнате темно, взрывов девичьего смеха уже с полчаса как не слыхать, закончили, возможно, посиделки. После короткого стука зашел в комнату к Сэе, из-под двери выбивается светлая полоска. Она сосредоточенно пялится в зеркало, в руках щипчики. Чуть скосила глаза в отражении, сопит сосредоточенно, надув губки. «Я куда схожу? Может, подождешь, пока выпадет Яманака?» предлагает она. А она при чем? Не понял я. Точно. Я все думала, что забыла тебе что-то рассказать. Повернувшись ко мне и положив щипчики перед зеркалом, кивает она. Я ей когда рассказывала обстановку вокруг и все такое, конечно, успела немногое, но по верхам прошлась. Так вот, она упомянула, что может брать под контроль людей, животных и даже зомби, скорее всего. Ну, это я в курсе, кивнул я. А ведь если выгорит, думаешь взять Куда под ее контроль? Еще она сказала, что не сможет проникнуть глубоко в сознание цели, может прочитать только то, что лежит на поверхности. Качнула Сэя головой, обломав эмоции в основном, но суть не в этом. Она может распознать с меньшими затратами чакры. Чакры же, вот, она может распознать с меньшими затратами чакры, правду человек говорит или лжет. И кстати, когда ты с ней разговаривал, она тебя в некотором роде тоже пару раз сканировала, и меня. Вот оно что, хмыкнул я, прислонившись к дверному косяку и разминая шею. То есть, под контроль она берет цель ненадолго, а вот восстанавливаться будет, напротив, долго. Угу, а вот определить, лжет человек или нет, для нее сильно проще. Правда, она тут же упомянула, что против тех, кто умеет защищаться от этого, не сработает. Вот только в этом мире никто защититься не сможет. Я так думаю, хотя, конечно, могу ошибаться. В принципе, я так и сделаю. Киваю я с минуту, просто пялись на девушку и размышляя, как поступить. Но время и так идет. Поэтому схожу сейчас и как только она будет доступна, схожу задать уточняющие вопросы. Да, согласна, все лучше, чем сидеть без дела. Кивнула Сэ, улыбнувшись. Я не бездельник, фыркнул я. Я сегодня, не будем, а сегодня. Пф. Фыркнула она с улыбкой. Ты украл игрушку, не заплатив. Ужасный злодей, но заметь, ничего не поджег. Это определенно достижение. Хихикнув, согласилась она, снова отворачиваясь и берясь за щипчики. Кстати, раз уж ты зашел сам, Шизука просила, чтобы вечером ты был у нее. Хм, понятно. Ты собираешься еще менеджером гарема быть? Менеджером? Приподняла она бровь. Администратором? Звучит получше. Криво улыбнулась она. Тебя это раздражает? Сэ, а, ты лучше, я все же подошел к ней и прежде чем уйти чмокнул в маковку. Это было сравнение, хмыкнула она. Нет, это я тебя люблю, ладно, я пошел. И развернувшись, я быстро удалился, и все же говорить это вот так, все равно дико смущает. На улице свежо, даже не верится, что в Японии летом. Град истаял почти сразу же, как закончился. Мелкий дождик продолжает сыпать ледяными капельками, метко попадая в глаза. Охранники, стоило мне появиться, с усталыми вздохами выползли на улицу, накинув дождевики. Куда сидит, завернувшись в плед на диване, в руке книга в зеленой обложке, с черным, тесненным изображением кота на ней. Рядом с диваном стул, на нем кружка с горячим чаем, видно, как пар идет. Он лениво повернул голову, встретившись со мной взглядом. Я молча поставил стул, сел, также окинул взглядом его. Выглядит для старика не так уж и плохо. «Привет, старик», — говорю я. «Привет, Гайдзин», — соглашается он, подгибая уголок на страничке и закрывая книгу. «Ты не спешил. Что-то со здоровьем». Не сдержавшись, поддеваю я. «Нет, мое здоровье в порядке. Спасибо, что поинтересовался», — не повелся он, уколов в ответ, но как-то вяло. «Такаги не даст соврать». «Ну и хорошо», — кивнул я, — «обмен любезностями закончен. Ваш текст оставил противоречивое впечатление. Что-то показалось непонятным». Участливо поинтересовался он, тонко улыбнувшись на мгновение. «Многие иероглифы и их сочетания не преподают в школах. Нужно иметь хорошее образование, чтобы читать их». «Я не лингвист», — коротко ответил я, подавив легкое раздражение. «Но с текстом мы справились. Рад тому, что у вас хорошее образование, и тому, что позволили мне узнать об этом». Мы замолчали. Он сканирует мое лицо блеклыми зеркалами. Снова ноль эмоций на его лице, ни единый мускул не дрогнул. Ни разочарования, ничего. Он усаживается поудобнее, отодвинув от себя книгу. Потянувшись, взял чай, переложив плед себе на ноги. На теле у него разношенный свитер, светло-серый. Я мысленно прошелся по пунктам с вопросами. Благодаря Сэе, вести его допрос вот так, уже как бы и нет смысла. У меня есть свой живой детектор лжи. Нужно только выбрать момент и призвать ее. Но и просто сидеть без дела, смысла особо нет. Поэтому план разговора с Куда сформировался сам собой. Я задам ему несколько вопросов, обдумаю ответы, сформирую еще несколько вопросов и потом приду уже вместе сына и проверю правдивость его ответов еще раз. Помните, мы договаривались провести видеозапись вашего рассказа, говорю я, прерывая молчаливое изучение мимики друг друга. Хм, да, помню, неохотно кивает он. Сегодня я задам несколько уточняющих вопросов. Сформирую, возможно, на фоне их ответов еще парочку вопросов, и через несколько дней, надеюсь, сделаем все за один дубль, говорю я, криво усмехаясь и ощущая себя блогером. Начнем, я смотрю, ты серьезно подошел к делу. Можно вопрос? Задумчиво произносит он и, дождавшись моего кивка, продолжил. Для чего тебе запись? Хм, сдержал я желание съязвить. Если удастся взять живыми Мацуда и Миядзаки, или хотя бы одного из них, проще будет составить общую картину, показав им запись и дав возможность прокомментировать ее. И это может пригодиться для объединения людей под Такаги. Ты надеешься покарать нас, представить эту запись для людей? Скривился Куда. Выставить виновниками всех бед? Я понимаю, ради Вагина и его дочери, ты старательно льешь воду на его мельницу. До меня уже дошли слухи, что он задумал воссоздать сословие. Этому идиоту определенно было место среди нас. Даже так, хмыкнул я, ты же прочитал, сверкнул он глазами. Да, и не один раз, благодаря вашему стилю написания. Рад, что тебе понравилось, Холодная улыбка превосходства на мгновение промелькнула на его губах, почесал старику эго. «Я пытаюсь составить общую картину, причины целей случившейся катастрофы», помолчав мгновение говорю я, сделав еще одну попытку объяснить и не сказав слишком много. «Вы заложите первый кирпичик, запись вашего рассказа позволит упростить мои будущие изыскания и последующие разговоры. Тогда давай начинать», ворчит старик поежившись. «У меня скоро ванна». «Ага». «Первый вопрос. Вы неоднократно упоминали вашего немецкого друга, Эриха Зильдемана, и вскользь упомянули пятерку джентльменов, что должны были проголосовать за включение вас в организацию. Верно?» — соглашается Куда, внимательно сканируя мое лицо. «Кто они?» «Это неважный вопрос. На самом деле он может иметь значение только в одном случае, если удастся выйти на них самих, или точнее их представителей и наследников. Ганс Крюгер, австрийский немец, владелец сети мануфактур, входил в совет директоров Национального банка Австрии. Это же главный банк Австрии», уточнил я, едва не присвистнув. «Верно». «Далее, Стефано Руссо, сицилиец, строительный бизнес и тесные связи с мафией. Джимми Буч, американец, насколько я знаю, контролировал значительную долю мясного рынка в США, землевладелец. Чонг Досуха, кореец, банкир, но дел с ним не имел, уже не помню. Пятым был Уильям Митчелл, англичанин, старые деньги, финансист, лично с ним дел не имел, но по словам Эриха, он занимал очень высокую должность в организации. Серьезнейшие люди. Я сдержал свои порывы проявить эмоции, стараясь оставаться невозмутимым. Эти люди ворочали миллиардами, ежедневно. В чем же была причина, по которой они пошли на этот шаг и поддержали уничтожение мира? Или их всех развели как и Куда? И развели ли его? «Спасибо, это впечатляет», задумчиво киваю я, в голове уже формируются вопросы, но их я буду задавать вместе сына. «Еще один вопрос, насколько высокое положение в организации занимал ваш друг?» «Хм, насколько высокое?» Задумался он. «На пару ступеней выше меня». Понятно, и даже в дружеской беседе он не сообщал о проектах и исследованиях организаций, соинвестором которых вы стали. «Нет, когда вы узнали об одном из проектов, с вас взяли какое-то соглашение о молчании», уточнил я. «Нет», Куда ответил не сразу, после примерно двухсекундной паузы. «Тогда почему ваш друг не поделился с вами?» «Такие были условия, после вступления», с явной неохотой ответил он, явно не договаривая и что-то скрывая. «В организации была иерархия, так, какой она была, ТЦ, 7 ступеней, совет равных на 7, внешний круг на 1, я был во внешнем круге, естественно, когда вступил. У вас были обязательства перед организацией или ее членами, помимо выплат определенных сумм денег?» «Да, это были обязательства финансового плана, с поддержкой их проектов на моей территории, а с их стороны, инвестиции», коротко отозвался он, «а также связи». «До какой ступени вы добрались?» «Пятый, внутренний круг». «То есть вы хотите сказать, что большинство членов организации использовалось в темную для реализации плана?» «Верно», говорит он. «В том числе и вас?» «Именно так». Я остановился. Или надо задавать вопросы дальше, копая на полную и пытаться ловить его на противоречиях, задавая уточняющие вопросы, а потом суметь взять в плен Мацуда и Миядзаки. Сложный план, и мне бы пришлось идти по нему. Но теперь у меня есть Тина, она упростит дело. «На этом пока закончим», говорю я, решив не давать ему поводов для беспокойства. «Хотя есть еще много вопросов, но мы подготовим для начала камеру».